по его следам. Или что бы сделал Иисус? Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Глава 18. Что тебе до того? Ты иди за мною. Иоанна 21:22. Когда Ролин вышел на улицу и Джаспер наблюдал за ним из окна, то он не думал о Рэйчел Винслоу и не ожидал встречи с ней. Перейдя через дорогу, он неожиданно увидел ее, и сердце его радостно затрепетало. Теперь он шел рядом с ней, радуясь своей земной любви, которую не мог никак исключить из своей жизни. «Я только что была у Вирджинии», — сказала Рэйчел. «Она сказала, что на приобретение ретангла документы почти готовы». «Да, это довольно затянувшееся дело в суде. А Вирджиния показала вам планы, касающиеся здания?» «О, мы просматривали много планов. Я просто поражена, откуда Вирджиния берет свои идеи относительно этой работы». «Вирджиния сейчас знает об Арнольд Тойнби в восточном конце Лондона и благотворительной церковной работе в Америке намного больше, чем многие профессиональные социальные работники. У нее ушло почти все время на сбор информации». По мере того, как они разговаривали о предстоящей работе с людьми, Ролин немного расслабился. Здесь он чувствовал себя безопасно. «Чем ты занимался в это лето? Я тебя почти не видела», — неожиданно спросила Рэйчел, и лицо ее покраснело от мысли, что она проявила слишком большой интерес к Ролину. Или сожаление, что не видела его чаще. «Занят был», — коротко ответил Ролин. «Расскажи мне, чем?» — настаивала Рэйчел. «Ты отвечаешь так коротко. Может быть, мне не нужно спрашивать?» Вопрос прозвучал честно, и она с интересом повернулась к Ролину. «Конечно, можете», — ответил он с приятной улыбкой. «Я не уверен, что могу много рассказать. Я искал путь, как достичь молодых людей, которых я знал, и указать им на более полезную жизнь». Неожиданно он остановился, словно боясь продолжить. Рэйчел не решалась что-либо предлагать. «Я был членом того же общества, которому принадлежали и вы с Вирджинией», — помолчав, продолжал Ролин. «Я дал обещание поступать так, как бы поступил Иисус, стараясь ответить на этот вопрос. Я и начал эту работу». «Вот этого я никак не понимаю. Вирджиния говорила мне о другом. Как замечательно, что ты решил выполнять свое обещание вместе с нами. Но что можно делать с мужчинами, интерес которых в клубе?» «Вы задали мне прямой вопрос, на который я должен ответить», — снова улыбнулся Ролин. «Понимаете, после того вечера в палатке, который вы хорошо помните, я задал себе вопрос». Говорил он сбивчиво, и голос его немного дрожал. «Какая цель должна быть в моей жизни, чтобы искупить потерянные годы? Я должен найти что-то, чтобы удовлетворяло меня как христианина, следующего за своим Господом. Чем больше я над этим размышлял, тем сильнее меня влекло в то место, где я понимал и должен взять крест. Приходилось ли вам когда-нибудь думать о людях, находящихся в пренебрежении или оставленных без внимания в нашем обществе? Никто так не забыт у нас, как молодые люди, заполняющие ночные клубы и тратящие свое время и деньги впустую, как это делал я. Церковь старается помочь бедным, несчастным людям, подобно жителям ректангла. Они проявляют какое-то старание, чтобы достичь простых рабочих. Большие мероприятия проходят для населения со средним доходом. Много денег и миссионеров направлены на достижение язычников. Но современные, распутные молодые люди по всему городу, парни, прожигающие свою жизнь в ночных клубах, оставлены без внимания. Ни один класс людей не нуждается так в работниках, как этот. Я сказал себе, я знаю этих людей, Знаю хорошие и плохие стороны. Я был одним из них. Моя кандидатура не подходит для работы с людьми в Ректангли. Я не знаю, как. Возможно, я постараюсь достичь некоторых молодых людей и ребят, у которых есть деньги и время. Вот этим самым я и стараюсь заниматься. Когда я задал себе вопрос, как и вы, что бы сделал Иисус, то это был мой ответ. Это также и мой крест. Голос Ролина на последнем предложении прозвучал так тихо, что Рэйчел едва расслышала его среди уличного шума. Но она знала, что он сказал. Она хотела спросить, какие он применяет методы, но не знала, как это сделать. Ее интерес к его работе был больше, чем простое любопытство. Ролин Пейдж был совсем не тем самоуверенным молодым человеком, который предложил ей стать его женой. Рэйчел говорила с ним как совершенно новым для нее знакомым. Они повернули на другую улицу и направились к дому Рэйчел. Это была та самая улица, на которой Ролин задал ей вопрос, почему она не может любить его. Неожиданно они оба почувствовали смущение. Рэйчел не забыла тот день, а тем более Ролин. Наконец, она нарушила молчание, задав вопрос, на который раньше не могла подобрать слова. «Когда ты встречаешься с молодыми людьми в клубах, как реагируют на твои слова твои старые друзья? Каким образом ты вступаешь с ними в контакт? Что они отвечают?» Ролин почувствовал облегчение от слов Рэйчел и быстро ответил. «О, это зависит от людей. Многие из них принимают меня за чудака. Я продолжаю поддерживать мое членство, стараюсь быть осторожным и не навлекать на себя излишней критики. Но вы не поверите, сколько из них откликаются на мои слова. Всего несколько дней назад человек 10 искренно и честно участвовали в общем разговоре на религиозную тему. Могу с радостью сказать, что многие из них уже оставили свои плохие привычки и потянулись к новой жизни. Что бы сделал Иисус? Я продолжаю задавать этот вопрос. Ответ приходит постепенно, потому что я осторожно и медленно нащупываю свой путь. Одну вещь я открыл для себя. Ребята меня не стесняются. Я думаю, что это хороший знак. Некоторые из них заинтересовались работой в Ректангли. Когда все начнется, то они тоже хотят поучаствовать, чтобы помочь. И самое замечательное, несколько ребят оставили азартные игры. Ролин рассказывал живо и с энтузиазмом. Лицо его преобразилось, так как это служение стало частью его жизни. Рэйчел заметила сильный мужской тон в его речи. Во всем этом она видела глубокую серьезность. Он чувствовал бремя креста, невзирая на то, что нес его с радостью. Когда она говорила с ним опять, то в голосе ее было мягкое чувство одобрения по отношению к Ролину и его новой жизни. «Ты помнишь, как я высказала тебе однажды, что у тебя нет цели в жизни?» — спросила она. Ее красивое лицо показалось Ролину еще более прекрасным, когда он наконец совладал с собой, чтобы посмотреть вверх. «Я хочу сказать, вернее, я чувствую необходимость это сказать. Я уважаю и восхищаюсь твоей смелостью, послушанием и верностью обещанию. Твоя жизнь стала весьма благородной». Ролин затрепетал. Он так волновался, что едва мог контролировать себя. Рэйчел не могла не заметить этого. Некоторое время они шли молча. Наконец Ролин сказал. «Благодарю вас. То, что вы сказали, значит для меня больше, чем я могу выразить». На мгновение он посмотрел ей в лицо. В этом взгляде она прочитала сильную к себе любовь, но он не проронил ни слова. Когда они расстались, Рэйчел вошла в свою комнату, села и, закрыв лицо руками, прошептала: «Я начинаю понимать, что значит быть любимой благородным человеком. Наконец я полюблю Ролина Пейдж». «Ну что это я говорю? Рэйчел Винслоу, разве ты забыла?» Девушка поднялась и заходила по комнате. Чувства просто переполняли ее, однако она ни о чем не сожалела. Каким-то образом к ней пришла новая радость. Вокруг Рэйчел стали развиваться новые события. Размышляя над ними, она была искренне рада, что ее следование за Христом помогло ей пережить тяжелый кризис чувств. Теперь же начинается новая часть ученичества. Если она начинает любить Ролина Пейдж, то теперь он христианин, достойный ее любви. Другой никогда не смог бы произвести в ней такие изменения. Ролин возвращался обратно с надеждой, которой он дорожил как сокровищем. Она была незнакома ему с тех пор, как Рэйчел сказала ему «нет». С этой надеждой он радостно продолжал свою работу. Проходили дни, и никогда раньше он не был так успешен в достижении своих старых знакомых, как после случайной встречи с Рэйчел Винслоу. Лето умчалось, и в Раймонде снова наступила зима. Вирджиния успела воплотить только часть своего плана, который она называла «освобождение ректангла». Приобретя землю, она запланировала строительство жилых домов и преобразование мрачного, унылого пустыря в привлекательный парк. Однако завершить все это за одну осень оказалось не так-то просто. У нее на руках был $1 миллион, которые она искренне хотела употребить туда, куда бы потратил их Иисус. Таким образом, за короткое время для людей можно было совершить чудо. Однажды Генри Максвелл отправился посмотреть, как проводится работа, и был восхищен, увидев, сколько было сделано. Однако домой он шел в глубоком раздумье. Его беспокоила все та же проблема. Питейные заведения продолжали свое существование. Сколько же было сделано для ректангла? Если взять всех вместе, Вирджинию, Рэйчел, мистера Грей, все, что они вложили, то где и что можно было бы увидеть? Конечно же, думал он про себя, работа в сердцах начата и продолжается Духом Святым. Это можно видеть в первой церкви. Служения в палатке тоже очень сильно повлияли на жизнь Раймонда. Но по пути, проходя бар за баром, притоны и лавки, он видел народ, направлявшийся в них и выходящий оттуда. Лица пьяных мужчин, женщин и детей были грубыми и с явными признаками деградации. При виде всего этого ему стало дурно. Невольно у него снова возник вопрос, насколько может $1 миллион, вылитый в этот отстойник, очистить его? До каких пор трясина человеческих страданий будет продолжать свою смертоносную, но узаконенную работу? Что смогут сделать даже такие самоотверженные христианки, как Вирджиния и Рэйчел, чтобы остановить огромнейший поток порока и преступлений? Поток этот настолько глубок и могуч, можно ли его вообще остановить? Не безумна ли жертва этих красивых молодых девушек, вергнувших себя в земной ад, когда за каждую освобожденную душу посредством их жертвы притоны губят две новые жизни? Максвелл не мог уйти от вопроса. Это было то же, что и Вирджиния говорила Рэйчел. По ее мнению, ничто невозможно сделать до тех пор, пока все питейные заведения не будут изъяты из ректангла. Пастор вернулся к своей работе с еще большей уверенностью, что вопрос лицензирования должен быть решен. Виноводочные заведения были проблемой в жизни ректангла, но не меньшей проблемой для него была и маленькая группа Первой Церкви, которая решила поступать так, как бы поступал Иисус. Генри Максвелл, находившийся в самом центре этого движения, не собирался судить о его силе, как это сделали бы люди со стороны. Но Раймонд чувствовал его прикосновение с разных сторон, не подозревая причины изменений. Прошла зима, и закончился год. Год, который предложил Генри Максвелл, в течение которого должно было бы задавать себе вопрос, что бы сделал Иисус. То памятное воскресенье, которое было ровно год назад, запомнилось членам Первой Церкви на всю жизнь. Оно было даже намного важнее, чем последователи этого движения осознавали. Год, вошедший в историю, промчался так быстро, что люди даже не успели осознать его значение. День, которым закончился этот год, был настоящим повествованием открытий и исповеданий. Сами участники всех событий не могли понять значимости того, что было сделано. Они просто не сознавали, что их переживания отразились на другие церкви и города всей страны. Еще за неделю до юбилейного воскресенья пастор одной из чикагских церквей Кальвин Брюс приехал в Раймонд, чтобы посетить своих старых друзей. Между прочим, он хотел встретиться и со своим однокурсником по семинарии Генри Максвелл. Он посетил первую церковь и был чрезвычайно заинтересован происходящим. Его описание о событиях Раймонда и особенно этого знаменательного воскресенья может рассказать больше, чем любой другой отчет.